Глава 48. Шелковые путы. Хоть Сусу и злилась на Тантайдзиня, но понимала, что промедление смерти подобно. Она поспешила поделиться с ним защитным духовным оберегом и поплыла к берегу, избегая болтающихся в воде мертвецов. Тантайдзинь без лишних слов последовал за ней. Едва они выбрались из воды, Сусу упала на берег и замерла, не в силах пошевелиться от усталости. Она не могла припомнить, когда в последний раз отдыхала. Тантайдзин сел рядом и молча принялся отжимать подол своего вымокшего ханьфу. К моменту, когда появилась его жена, пилюли, отталкивающие воду, перестали действовать. Если бы не ее помощь, он утонул бы или был съеден живыми мертвецами. Палящее летнее солнце быстро высушило их одежду. Сусу встала и принялась ладошками отряхивать налипший на юбку песок, но вдруг почувствовала, что ее запястья крепко сжали. Она обернулась и наткнулась на настороженный взгляд Тантайдзиня. «Куда собралась?» Девушка выразительно посмотрела на свою руку, но юный император только сильнее сжал пальцы. «Ты отравила меня. Думаешь, я так просто тебя отпущу?» Она не собиралась сбегать, но, глядя на его замашки сборщика налогов, с трудом преодолела желание пнуть муженька от всей души и уйти, не оглядываясь. В этот момент спрятанная в складках платья волшебная слеза угасания души потеплела, и Сусу, почувствовав это, успокоилась. Дух нефритового браслета тоже это ощутил и ожил. Тантайдзинь уловил во взгляде Сусу что-то странное и от этого заговорил еще более вызывающе. «Как смеешь ты так смотреть на императора?» Золотая слеза на груди Сусу снова заледенела. Девушка постаралась взять себя в руки. «Я не травила тебя, просто напугала. Сам посуди, ты жив, здоров, ничего с тобой не случилось. Ослабь свою хватку, я не убегу». Но юноша вцепился в нее еще сильнее. «Лгунья, в прошлый раз, как только я отпустил тебя, ты сбежала». Он нахмурился так, что брови почти сошлись на переносице. Лицо его стало таким мрачным, что девушка рассердилась. Она спасла этому неблагодарному жизнь, а он по-прежнему зол и пренебрежителен. Видит Бог, она старалась быть любезной, но поскольку слов ее муженек явно не понимает, она избавилась от его захвата, перекинув грубияна через плечо и грохнув его оземь. Опрокинутый навзничь юноша вскрикнул и уставился на нее горящими от злости глазами, словно она только что предала и обидела его. «Так ты все-таки собираешься сбежать?» Голос его дрожал от ярости. «Ты стал плохо слышать? Я же сказала, что не убегу. А если и соберусь это сделать, твое позволение спрашивать не стану». Она потерла запястье, на котором уже проявились синяки от пальцев Тантайдзиня. «Вот так всегда. Она спасает его, а он платит черной неблагодарностью. И чем больше она об этом думала, тем злее становилась. Наконец, не удержавшись, она прибольно ущипнула юношу за бок, приговаривая: «Если ты еще раз оставишь на моем теле синяк, я убью тебя, ублюдок! Никогда больше не смей ко мне прикасаться!» В сердцах она прихватила кожу молодого человека двумя пальцами и скрутила так, что лицо его позеленело. В голове у Сусу раздался встревоженный голос Гоую: «Моя госпожа! Святой старец, отдавая вам слезу угасания души, предупреждал, что для того, чтобы удалить проклятые кости, вы должны научить Тантайдзиня испытывать чувство любви. А что вы сейчас делаете?» Сусу мысленно выругалась, а вслух произнесла: «Учить его бесполезно, проще убить». Сказав это, она хмыкнула, словно находила забавным. Гоую тоже стало смешно при виде юного императора, опрокинутого хрупкой девушкой в грязный прибрежный песок. Вне всяких сомнений на талии гордеца появилась пара здоровенных синяков, оставленных цепкими пальцами его жены. Но он ничем не выдавал своей боли, только побледнел еще сильнее. Сусу, вздернув подбородок, произнесла менторским тоном: «Не стоит всех судить по себе. Пусть это будет для тебя уроком, и если еще раз причинишь мне боль, я сделаю тебе в 10 раз больнее». Тантайдзинь в ответ криво усмехнулся, глядя куда-то за ее спину. Сусу быстро обернулась и увидела спешащих к ним воинов Джоу, под предводительством императорского прихвостня Янди. Завидя господина, тот издали начал причитать плаксивым голосом. «А, слава богам, ваше величество, вы живы! Вы не ранены?» Колыхая своими пышными телесами, царедворец семенил впереди солдат, чуть не плача от счастья при виде господина. Протянув руки к Тантайцзиню, он проговорил: «Ваше величество, какая наглая тварь посмела прикоснуться к правителю Джоу!» А тот в ответ пнул придворного под зад, выместив на него всю свою злобу. «Как ты посмел прикоснуться к императору?» Янцзи притворно захихикал. «Ваше величество, я не смею, я не смею!» Сусу наблюдала за этой комедией с омерзением. Тантайцзин, глянув на нее, мрачно распорядился. «Эта девушка нужна императору!» Янцзи, чувствуя спиной поддержку его величества, приосанился и пронзительно выкрикнул. «Вы что, оглохли? Схватить ее!» Сусу в очередной раз поразилась черной неблагодарности своего муженька. Она начала понимать тетю Анлан, у которой не было иного выхода, кроме как предать своего воспитанника. Ночные тени окружили девушку, и она заметила беспокойство в глазах юного императора. Он напрягся так, будто всерьез опасался, что она расправит крылья и улетит на противоположный берег Мохэ. Сусу уверила стражу: «Я пойду добровольно, не стоит обо мне беспокоиться». Но ее все равно привязали за руку. Веревка была эластичной и скользкой и обвела ее запястье плотной петлей. Тантайцзинь, видя, что она не пытается сбежать, вздохнул с заметным облегчением. Янцзи доложил: «Ваше Величество, поодаль на берегу мы нашли генерала Няньбаюя. Он тяжело ранен и отправлен в крепость Мохэ». Тантайцзинь нахмурился и бросил: «Никчемный». Янцзи замер. За время служения юному тирану он научился улавливать его настроение. Тантайцзинь любил способных и ненавидел неудачников. К тому, кто ему угодил, был щедр до чрезмерности и не скупился на драгоценности и нефрит, но никому не прощал промахов. С бесполезными ему людьми был жесток и безжалостен и не помнил добра. Определенно, Няньбаюй будет строго наказан. В душе Янцзи ликовал. Он мудро поступил, оставшись с тенями на берегу реки. Если бессмертного Даоса не миновала гибель на дне Мохэ, что уж говорить о нем, изнеженном царедворце. За Няньбаюя он также решил не вступаться. Генерал и в самом деле оплошал. Сусу бросила взгляд на Мохэ. Вода стала такой прозрачной, что на мелководье можно было разглядеть камушки на дне. Бессмертный дракон во имя своей возлюбленной очистил реку на тысячелетия вперед, но Тантайцзинь осквернил ее проклятыми трупами. Если подумать, то даосских монахов было около 20, а с новыми жертвами живых мертвецов наберется с полусотни. Эти монстры – серьезная проблема. Тысячелетняя обида сделала их неуязвимыми противниками. Утешает только то, что особым умом они не отличались. Но управляемые злым гением, они могут стать серьезной опасностью для смертных. Единственный, кто точно знал, как избавиться от этой нечисти – Тантайцзинь. Но как узнать у него этот секрет? Сусу почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Юный император быстро отвел глаза, как будто думал о чем-то непристойном. «Возвращаемся в крепость Мохэ», – приказал он своей свите. На этот раз Сусу заперли в совершенно глухой комнате с заколоченными окнами и запертой дверью. В щель между ставнями она разглядела несколько стражников из ночных теней. Путы все еще обвивали запястье девушки, заставляя ощущать себя преступницей. Но ведь это не наручники из сюаньского железа. Веревку можно разорвать. Сусу уселась на кровати и, собрав все свои силы, попыталась снять петлю с руки. Шелковые узы вдруг засветились красным и еще сильнее затянулись вокруг запястья девушки. Она охнула от боли и постаралась расслабиться. Веревка тоже ослабила хватку. «Что это еще за чертовщина?» На ее невысказанный вопрос ответил верный хранитель браслета. «Не пытайся вырваться, маленькая госпожа. Эта веревка соткана из нитей тутового шелкопряда, вымоченных в слабой воде. На вид она мягкая и тонкая, но чем сильнее вы пытаетесь вырваться, тем крепче она затягивается. Сусу послушала хранителя и прекратила попытки разорвать магические узы. Гоу-Ю не мог не задуматься о том, что клан Июэ не впервые использует слабую воду. Сначала ледяной гроб, теперь это вода из реки Жоу – древняя редкость. Откуда у них ее запасы? Судя по всему, Тантайцзинь готовился к встрече с Сусу загодя. Шелковые путы явно изготовили специально для нее. Они не только отличались сверхъестественной крепостью, но еще и лишали пленницу ее особых сил. В них она не могла быстро двигаться и уж тем более оказать хоть какое-то сопротивление. Гоу-Ю предупредил свою госпожу: «Будь осторожна с Тантайцзинем, он очень коварен. Но судя по тому, что мы видели, явно не планирует тебя убивать». Сусу помолчала, а потом сухо согласилась. «Похоже на то». Гоу-Ю резонно заметил: «Зато у тебя будет возможность разбудить его сердце. Постарайся задеть его чувства, взывая к здравому смыслу. А вдруг он к тебе прислушается?» «Ха-ха-ха», — весело ответила Сусу. Гоу-Ю смутился и замолчал. Нефритовый браслет погас. Девушка задумалась о том, как научить Тантайцзиня сопереживать, и поняла, что щеки ее горят от смущения. Раньше она не понимала многих вещей, но, побывав в теле принцессы-жемчужницы, узнала, что любовь может принести острое чувство стыда. Воспоминания о том, что она испытала в теле Сандзю под пологом из русалочьего шелка, заставили Сусу покраснеть. Мысль о том, что Минье в тот смущающий момент выглядел в точности как Тантайцзинь, приводила ее в неописуемый гнев. Если бы подобное случилось с ними в реальной жизни, она точно бы не удержалась и избила бы своего непутевого мужа до бесчувствия. Она коснулась спрятанной на груди слезы угасания души и пробормотала в отчаянии: «Может и правда пойти умолять Биншан? Не захочет ли она полюбить жалкого извращенца ради спасения всего мира?» Гоу-Ю ей не ответил. Судя по тому, что он притворился уснувшим, несложно было понять, что он думает по этому поводу. «Ну хорошо», — протянула она. «Если он не будет меня провоцировать, я постараюсь не убить его». «Она и правда не сможет сбежать?» — снова переспросил Тантайцзинь. Яньцзи, подобострастно уставившись на юношу в черных императорских одеждах, заверил, хлопнув себя в грудь: «Ваше Величество, могут быть совершенно спокойны. Знахари народа Июэ издревле открыли два способа применения слабой воды. Сделать ее льдом и укрепить ей шелк. Лед из слабой воды останавливает время. Шелк запечатывает силу и превращает даже здорового человека в немощного и слабого». Тантайцзинь потер нефритовое кольцо на своем пальце и задумчиво заметил: «Похоже, у народа Июэ довольно много слабой воды». Яньцзи поспешил ответить: «Ваше Величество, необыкновенно проницательны, но запасов слабой воды у нашего клана почти не осталось. Правду говоря, ее запасы хранили доверенные люди Цзи Аньлань. В один из дней слабая вода была израсходована практически полностью». «Хочешь сказать, что Аньлань использовала всю слабую воду?» «Да, да, именно так». «И что именно она с ней сделала?» Яньцзи, побледнев, проблеял: «Этого ваш раб не ведает». Тантайцзинь замолчал и принялся задумчиво барабанить пальцами по подлокотнику кресла, чем вызвал еще больше трепет у министра. Нрав у императора непредсказуемый, вдруг он решит его наказать. Милости, полученные от повелителя Джоу, грели душу Яньцзи, однако служить ему было то же, что и дикому тигру. Чувство крайнего беспокойства за свою жизнь не оставляли царедворца ни на минуту. Наконец Тантайцзинь обронил: «Ясно». Яньцзи с облегчением поклонился: «Ваш покорный слуга удаляется, с вашего позволения». Тантайцзинь смотрел, как он уходит, и думал о том, что запасы слабой воды клана Июэ скрывались очень тщательно. У Аньлань был сын. Наверняка она использовала воду для него. Она его так хорошо спрятала, что даже предводители клана вроде Яньцзи ничего о нем не знали. «Но почему?» Тантайцзинь усмехнулся. «Неужели она боялась, что я причиню ее ребенку вред?» Тут он вспомнил о чем-то и, спохватившись, велел вызвать лекарей. Когда они подтвердили, что в его теле нет отравы, император не смог скрыть довольной улыбки. Есиу действительно не солгала. На этот раз он поймал ее, и она не сможет сбежать. Наконец-то она в его руках. С чего бы начать ее мучить?